Глава шестая. Я сложил оба ствола в багажник и поехал к себе в контору на Сансет. Оттуда я позвонил Себастьяну в его фирму Sentinel Savings and Loan. Секретарша ответила, что он только что уехал обедать. Я попросил передать, что буду у него днем. Чтобы не терять времени до конца обеденного перерыва, перед тем, как уйти из конторы, я позвонил Джейкобу Белсайзу. Белсайз меня вспомнил. Едва я упомянул имя Дэви Спеннера, он тут же согласился встретиться со мной и пообедать в ресторане недалеко от его работы, на Южном Бродвее. Когда я пришел туда, он уже ждал меня в отдельном отсеке за столиком. Я не видел Джека Белсайза уже несколько лет, и за это время он сильно постарел. Он посидел, кожа в уголках рта и вокруг глаз покрылась глубокими морщинами и напоминала растрескавшуюся от жары почву вокруг колодцев в пустыне. Стандартный обед за $1 для деловых людей состоял из горячего сэндвича с мясом и жареной картошкой и кофе. Первым заказал Белсайз. Я повторил заказ. Официантка ушла. Не обращая внимания на звон вилок и ножей о тарелки и гул голосов, он сразу спросил. — Я не расслышал, что ты говорил по телефону. Что там стряслось с Дэви? — Опасное нападение. Он дал мне ногой по почкам. Джейк широко раскрыл свои темные глаза. Он был добрый, время не научило его равнодушию. — Собираешься предъявить обвинение? — Мог бы. Но за ним дела посерьезнее. Не могу называть фамилий, выполняя требования клиента. Но ситуация такая. У него дочь заканчивает школу. Вот уже целые сутки ее нет дома, а ночь она провела в квартире у Дэви. — Где они сейчас? — Катаются в ее машине. Я их потерял на шоссе по направлению к Малибу. — Сколько девочке лет? — 17. Он глубоко вздохнул. — Плохо. Но могло быть и хуже. — Все гораздо хуже. Если ты узнаешь некоторые детали, ты поймешь. — Расскажи мне все подробно. Что она за девочка? Я ее видел всего 2 минуты. Я бы сказал, что она милая девчушка, только попала в большую беду. Похоже, она занялась сексом по второму кругу. Первый опыт кончился для нее манией самоубийства, так мне сказала ее подружка. А в этот раз может случиться что-то похуже. Это только моя догадка, но мне кажется, что они с Дэви заводят друг друга и могут вместе наделать нехороших дел. Белсайз подался ко мне, налегая на стол. Как, по-твоему, что они могут натворить? Мне кажется, они задумали какое-то преступление. — Какое? — Тебе виднее. Он твой подопечный. Белсайз отрицательно помотал головой. Морщины на его лице обозначились еще резче, словно выступили на поверхность трещины его собственной души. — Подопечный — да, но только до определенной степени. Я не могу водить его за ручку и все время показывать правильный путь. У меня 150 подопечных, 150 Дэви Спеннеров. Только они мне и снятся. — Я знаю, что ты не можешь отвечать за все их поступки, — сказал я. — Никто тебя за это не упрекает. Я решил встретиться с тобой, чтобы ты побольше рассказал мне о Дэви с профессиональной точки зрения. Он способен совершить преступление, напасть на человека? — Такого еще не было, но он может. — Убить? Белсайз кивнул. Дэви страдает болезненной подозрительностью. Когда он чувствует, что ему угрожают или хотят у него что-то отнять, он теряет равновесие. Однажды он чуть не набросился на меня прямо в моем офисе. — Из-за чего? — Это было как раз перед слушанием его дела. Я объявил ему, что он будет отпущен на поруки, но в качестве исправительной меры я рекомендую подержать его первые 6 месяцев в тюрьме. Это мое условие. Я задел какое-то больное место в его душе, связанное с прошлым, о котором мне мало известно. У нас нет полной истории его жизни. Дэви потерял родителей и в раннем детстве очутился в приюте для сирот, где провел несколько лет, пока его не взяли приемные родители. Во всяком случае, когда я сказал ему о своем условии, к нему, наверное, опять вернулось то чувство одиночества, которое он пережил в детстве, когда был брошен родителями. И он решил, что теперь вот и я бросаю его в тюрьму. Только он уже не ребенок, а большой и крепкий парень. Он в самом деле мог меня убить. К счастью, мне удалось переубедить его. Он успокоился и смог здраво рассуждать. Но я не отказался от своего решения отпустить его на поруки. Оказал доверие. Белсайз пожал плечами. Что делать? Я лечу доверие. Я давным-давно понял, что надо брать на себя ответственность в таких случаях. Я даю им шанс тем, что доверяю. Только так проверяется человек. Официантка принесла нам сэндвичи, и некоторое время мы молча поглощали наш обед. Во всяком случае, я уплетал за обе щеки. Белсайз ковырялся вилкой в своей порции, как будто я с этим несчастным Дэви испортил ему аппетит. В конце концов, он отодвинул от себя тарелку. — К Как бы мне научиться не слишком сильно на них полагаться, — сказал он. Я должен внушить себе, что они попадают ко мне, уже дважды серьезно провинившись. Третий раз для них все. Конец. Он поднял голову и посмотрел на меня. Теперь выкладывай мне, какие у Дэви проблемы. Все, что ты знаешь. Радоваться нечему. И я не хочу, чтобы ты объявлял розыск его и девочки. Во всяком случае, сначала я должен поговорить со своим клиентом. Чем я могу помочь? Ответь мне еще на несколько вопросов. Если ты так хорошо относился к Дэви, почему ты настаивал на 6 месяцах заключения для него? Ему это было необходимо. Он угонял машины по вдохновению, когда вздумается, на протяжении нескольких лет. И продавал? Катался. Для удовольствия. Или с тоски, как он говорил. Когда у нас наладились отношения, он сознался, что объездил на ворованных машинах весь штат. Он сказал, что искал своих родителей, отца и мать. Я ему поверил. Не хотелось сажать его в тюрьму. И вместе с тем мне казалось, что 6 месяцев жесткого контроля пойдут ему на пользу. Он поостынет, успокоится, наберется ума. Польза была в какой-то степени. Там он закончил школу, много читал. Но ему надо серьезно над собой работать, если он воспользуется временем, не сорвется. А как быть с проблемой психического свойства? Я предпочитаю называть это проблемой житейского свойства, — сказал Белсайз. У парнишки никогда не было ни одного родного человека, ничего своего. Он обездолен со всех сторон. Я сам думал, что его следует отправить к психиатру. Но психолог, который тестировал его по нашей просьбе, заключил, что это было бы бесполезно. Потому что он психически нездоров? Я не могу приклеивать ярлыки, когда речь идет о молодых людях, подростках. Я наблюдаю их вспышки неистовства. Они характерны для периода взросления. Они могут иметь любые проявления, которые в учебниках по психиатрии описываются как типичные случаи шизофрении. Но время эмоциональных бурь, связанных с возрастом, проходит, и в большинстве случаев молодые люди меняются, становятся лучше. И он повернул руки, лежащие на столе, ладонями вверх. Это был жест доверчивой, открытой души. «Или еще хуже», — сказал я. «Вы циник, мистер Арчер». «Нет, не циник. Я из тех, кто стал лучше. Впрочем, не намного. Я предпочел полицию уголовному миру». Белсайз улыбнулся, и его лицо превратилось в сплошную сеть морщин. Он сказал. «А я и не знаю, на чьей я стороне. Мои клиенты считают меня фараоном, а фараоны считают, что мне ближе уголовники. Но разве в этом дело? Ты имеешь представление, куда мог отправиться Дэви?» «Куда угодно. Ты говорил с его хозяйкой?» «Не могу вспомнить, как ее зовут, такая рыжеволосая женщина». «Лаурел Смит, да, я беседовал с ней». «Как она возникла в этой истории?» «Она предложила ему работу через официальное агентство. Это было 2 месяца назад, когда он только что вышел из тюрьмы». «А раньше она его знала?» «Не думаю. Просто ей захотелось кому-нибудь помочь. А что она ждала от него взамен?» «Нет, ты все-таки циник», — сказал он. «А люди часто делают добро, потому что это у них в природе. Мне кажется, миссис Смит сама прожила непростую жизнь». «Почему ты так думаешь?» «Меня запрашивали о ней из полиции Санта-Терезы. Это было в тот момент, когда Дэви вышел из тюрьмы». «Запрос был официальный?» «Наполовину официальный. Ко мне приезжал помощник шерифа по фамилии Флейшер. Ему нужны были все имеющиеся у меня данные о Дэви и о Лорел Смит. Я сообщил ему немногое. По правде говоря, он мне не понравился, и, кроме того, он отказался объяснить, зачем ему понадобилась такая информация». «Ты проверял досье Лорел Смит?» «Нет. Мне показалось, что это не обязательно. На твоем месте я бы проверил. Где жил Дэви перед тем, как попал в тюрьму?» «После того, как он бросил школу, он год или два слонялся где попало. Летом по пляжам, зимой промышлял случайными заработками. А до этого?» «Он жил с приемными родителями, мистером и миссис Эдвард Спеннер. Они дали ему свою фамилию. Не скажешь, как мне их найти?» «Они живут в западной части Лос-Анджелеса. Их адрес есть в телефонной книге». «Дэви поддерживает с ними связь?» «Не знаю, спроси их сам». Официантка принесла счет, и Белсайз поднялся из-за стола.